Лорд системы 19, глава 1. Наконец-то вернулись, ворчит Алиса. Девушка поскорее мечтает вернуться в поместье лорда, где ее ждет кровать воистину королевского размера. Тесная каюта дирижабля ей уже успела осточертеть. Впрочем, здесь пока ничего нельзя поделать. Каждый сэкономленный килограмм веса, даже на личном дирижабле лорда, имеет значение. Точнее, не личном, а временно реквизированном для своих нужд. А вот личный теперь, пожалуй, просто необходим. Я усмехаюсь, покрепче прижимая к себе супругу. Ее лицо тут же разглаживается. Алиса кладет голову мне на плечо и довольно жмурится. Сегодня на удивление погожий денек. Поздняя весна вступает в свои права, напрочь прогоняя холодную и непростую для моей фракции зиму. Синий небосвод над головой кажется бескрайним, белоснежные облака плотными массивами проносятся над Спартанской долиной, то скрывая город от палящих лучей солнца, то в спешке убегая за горизонт. На склонах холмов мелькают разноцветные пятна цветочных полей. К северу, за рядами строгих сторожевых башен, виднеются мирно пасущиеся стада горных коз, буйволов, кабанов и прочей живности. Столица Спартанского королевства привычно не затихает. Даже сюда в вышину доносятся отголоски людского гвалта, музыки и шума от бесперебойной работы фабрик и мастерских. К главным воротам города стекаются десятки людских ручейков. Рабочие, торговые караваны, путешественники со всех уголков королевства, разведчики и авантюристы. На мгновение мне кажется, что все это сон. Приятный сон. Настолько непривычно наблюдать эту идиллию, эту размеренную и беззаботную сторону жизни в мире системы. Никаких битв, атак монстров, вторжения злобных духов или нисхождения древних богов. Просто спокойная и привычная рутина для тысячи тысяч людей. Всего каких-то 2,5 года назад здесь не было ничего. Одна моя хижина из веток, пара клубней, картошки да костер. И все. Ни тысяч мирных горожан, ни сотен грозных воинов на стенах, ни набитых торговцами улочек. Ничего. Снова обнимаю Алису и понимаю, что это не мираж. Это все результат трудов моих и моих же соратников. Каждого из спартанцев. Мы создали этот край, оградили его защитной стеной от ужасов нового мира, смогли вдохнуть жизнь в целую долину, и не только в нее. От этих мыслей довольная ухмылка застывает на моих губах, за спиной звучат команды гайки. Рыжая в характерной для себя манере раздает указания экипажу, приготовиться к швартовке, достать трап. Эй, я кому сказала завязать тот канат еще 5 минут назад? Живее, черепахи, живее. Вы не мешки с картошкой везете, ругается техномагесса. Тон ее суров, но на губах сохраняется довольная ухмылка, которая не покидает хозяйку за все время полета. Даже удивительно, сколько удовольствия гайка смогла получить от простого управления дирижаблем. Можно даже сказать, что среди всех возможных изобретений именно пилотирование воздушного судна стало для девушки подлинным увлечением. Дирижабль величественно идет на посадку, на земле нас встречают гвардейцы, уже успев оцепить посадочную площадку, точнее, засыпанный галькой квадрат 100-100 квадратных метров, в глубине яблоневого сада. С появлением дирижаблей и редких воздушных рейсов между поселениями, тут и там стали появляться как раз подобные станции. Их проектированием и внедрением уже занялось Министерство строительства под руководством СВАИ. Что представляли из себя эти самые терминалы? Да. По сути, это есть аналог современного аэропорта. Разве что вместо крупных авиалайнеров у нас имелся пока еще совсем небольшой парк дирижаблей. Одно из преимуществ последних заключается в том, что дирижабли могут спокойно заходить на вертикальную посадку. Им просто не требуется посадочная полоса. Оттого удается сэкономить немало места и расположить несколько особо важных грузовых терминалов прямо по соседству от складов в черте города. Не придется теперь грузчикам таскать товары через весь город на своем горбу. А это, между прочим, серьезная экономия сил и времени. В Спарте же подобных посадочных квадратов уже насчитывалось 5 штук, 2 площадки, в пределах Новой Спарты, 2, за крепостными стенами, и еще 1, центральная, в Яблоневом саду, практически вплотную к поместью лорда. Естественно, последняя предназначается исключительно для меня, моих приближенных и особо важных гонцов, чье появление пред моими очами не терпит отлагательств. По большей сути, дирижабли на данный момент используются для доставки особо ценных товаров. Это и провиант для отдаленных форпостов, у которых очень не вовремя закончились запасы, и инструменты с древесиной для кораблей, севших на мель вдали от берега. Те же аппараты энерготерапии для лечения синей смерти были доставлены в полисы при помощи дирижаблей. Этакая палочка-выручалочка. Медленно, но верно, помимо торговых караванов и строящейся железнодорожной системы, у нас появляется новая сеть, связывающая между собой даже самые дальние поселения и точки интереса. И это не может не радовать. В недалеком будущем, помимо доставки грузов, станет возможным и создание полноценной системы авиаперелетов. Жители Спартанского королевства смогут путешествовать по воздуху, но пока нас ограничивает число самих дирижаблей. Сколько их ни строй, кажется, что их никогда не будет достаточно для охвата всего королевства. Каждый вид требует не только массу материалов и сырья, но и личного участия техномага. Так что гайка у нас на расхват, но я верю, что этот момент настанет. И вот тогда-то мы совершим невероятный рывок вперед. Королевство становится сплоченнее, огромные расстояния уже не кажутся столь серьезной проблемой. Все меняется, и моя фракция не стоит на месте. Мой лорд, мы ждали вас. Только я успеваю сойти на землю, как меня встречает делегация во главе с мэром Спарты Михалычем. Здесь присутствуют мышь, майор, малый, третий Тахич, Ботан и Гидропон, Клещи Рус, Луна и Люси. Даже Дрейк посетил Спарту, прибыв из Солнечного берега. Толпа и правда немалая, но я этому не удивлен. Рад вас всех видеть, киваю я собравшимся. Однако не будем медлить. Чем раньше мы займемся делами, тем скорее освободимся. Конечно, лорд Шурик, смеется Михалыч. Всей гурьбой мы проходим в поместье, а уже в нем правящая верхушка моей фракции оккупирует зал для совещаний. Но я заставляю их немного себя подождать. Меня ждет еще одно дело, которое не терпит отлагательств. И я иду к стеле Спарты. Отворив двустворчатые тяжелые двери и пройдя мимо двойки дежурных гвардейцев, я оказываюсь в сердце фракции. Стела привычно стоит в центре, ожидая меня. Медленно я подхожу к ней, испытывая легкое волнение от значимости момента, и вглядываюсь в ее идеально ровные грани. Ни единой царапины, ни единого скола. Она выглядит подчеркнуто неестественно на фоне натурального несовершенства остального мира. Очередная странность системы. Положив ладонь на ее поверхность, отдающую холодом, я вскидываю голову. Перед моими глазами вылетают десятки окошек и сообщений. Словно нечто пробило плотину, этот поток все не останавливается, лишь набирая и набирая мощь. Поздравляем, вы прошли испытание. Идет проверка. Поздравляем, выжило более 10% фракции. Поздравляем, вы совершили невероятное деяние. Поздравляем, вы одолели синюю смерть. Внимание, для перехода на этап столицы необходимо выполнить несколько условий. Идет проверка. Поднять все индексы фракции до 25 и выше, выполнено. Подчинить 3 и более полиса, выполнено. Достигнуть 30 го уровня, выполнено. Найти бога-покровителя, выполнено. Поздравляем, Спарта выполняет все условия. Поздравляем, Спарта готова стать столицей 1 го уровня. Поздравляем, стела разблокирована. Внимание, системный магазин обновлен, внесены новые изменения. Поздравляем. Класс лорд готов получить новый уровень. Внимание! Чтобы новые изменения вступили в силу, необходимо пройти следующие события. Коронация. Имя. Коронация. Описание. Да здравствует король. Условия. Создать знамя фракции. Провести церемонию восхождения на трон. Необходимо присутствие всех вассальных лордов и лордов-наместников. Сформировать пантеон фракций. Я со все большим удивлением читаю выскакивающие сообщения. Было так много скрытых условий, или же они возникают перед каждым лордом, пожелавшим сформировать свое королевство. С другой стороны, очевидно, что Спарте серьезно повезло. Большую часть скрытых условий мы уже выполнили в тот или иной момент времени. Появление черти, что позволило Спарте обзавестись богиней-покровительницей. Пленение Мирантис и находка Уилсона предоставили нам возможность создать спартанский пантеон. Формирование союза городов, все мои походы, война со свободным альянсом, все это позволило шаг за шагом приблизиться к настоящему моменту. Становится понятным уже сейчас, что разница между городом и полноценным королевством в разы существеннее, нежели скачок от полиса до города. Как сильно увеличится тогда бафы фракции? Как много всего интересного появится в системном магазине? От одной только мысли уносится вскачь куда-то далеко. Но коронация? Ха, а это интересно. Этим же днем я выслушиваю сводный доклад по Спартанскому королевству. Благодаря исследованиям Данте и Сквидварда, а также участию Ари, мы сумели найти средства от синей смерти. Мы одолели болезнь, вынудили ее отступить. А теперь, спустя несколько недель, и вовсе расправились с ней подчистую. Кризис миновал. Синий крест прошелся очищающим пламенем по всем поселениям королевства. Подавлено было и восстание на архипелаге. Карательный флот высадил десант в Константинополе и спас Валерьяна с выжившими защитниками. Сейчас же идет планомерная зачистка острова при содействии Вульфа Криника, одного из магнатов и, похоже, нового верховного магната архипелага. Удивительно, но человек, больше прочих жаждавший полномасштабной войны, по итогу оказался самым благоразумным и верным среди своры махинаторов и интриганов. Первый удар нанесли викинги, ударив в тыл отрядом магнатов, штурмовавших резиденцию наместника. Заскучавшие во время карантина островитяне устроили на улицах Константинополя настоящую резню. Сыграло роль и то, что им наконец-то удалось добраться до своего давнего врага. Перепуганные жители попрятались по подвалам, опасаясь, что им заплатят той же монетой, что они уготовили оставшимся на архипелаге спартанцам. Узнав о погромах и издевательствах, викинги первые дни пленных не брали. Бунтовщики оказались в западне. Им было не выбраться с главного острова архипелага. Спартанский флот днем и ночью патрулирует все подступы к нему. А, следовательно, последним бунтовщикам будет некуда деваться, и они не избегут кары за свое предательство. Теперь же осталось оценить потери, посчитать, сколько игроков ушло на новый виток, понять, насколько тяжелый удар понесла наша фракция. Начать стоит, прежде всего, с общей численности игроков, берет слово Михалыч. Мы провели примерную перепись населения, связавшись со всеми полисами при помощи сфер. Выходит, что эпидемия забрала почти 20% всей нашей фракции. Мало кто в зале может избежать эмоций. Одни вздыхают, другие стискивают зубы. Да, примерно такого я и ожидал, но число все равно ошеломляющее. 1/5 всего государства. Еще страшнее становится от одной мысли, сколько бы игроков погибло, не создай мы аппарат для лечения. Треть, половина, 80%. Система никогда не шутит в таких вопросах. Даже 90% она засчитала бы нам как победу, но кто тогда остался бы в Спарте? Она отчетливо подразумевала, что синяя чума – это билет в один конец. Не сможешь с ней расправиться в кратчайшие сроки, и можно ставить крест на развитие фракции в ближайшие годы, так уж точно. Если вообще хоть кто-то выживет после такой фильтрации. А Михалыч между тем все продолжает свой доклад. Основной удар, конечно же, пришелся на север и северо-восток королевства. Пострадали сильнее прочих Рим, Афины, Вавилон и Москва. Последнее, особенно, вздыхает Михалыч, этот полис не вымер полностью только по одной причине. И по какой же, интересуюсь я, абсолютное большинство, примерно те же 80% смертей приходится на новичков, поясняет мэр Спарты. Те же, у кого уровень был выше 20 го, вполне себе пережили эпидемию. Как бы это цинично ни звучало, но в плане боевой мощи и общего потенциала наша фракция не сильно пострадала. Новички так и этак приходят и уходят, вздыхает Батон, поправляя очки на переносице. С этим, увы, ничего нельзя поделать. Они всегда находятся в наибольшей зоне риска. И это не есть хорошо, ворчит майор. Как мы будем получать новую кровь, растить новые таланты, если их уничтожают из раза в раз? Этот вопрос мы оставим на потом. Прерываю я зарождающийся спор. Уж в способности собравшихся вступать в жаркий диспут я нисколько не сомневаюсь. Но сейчас нет на это времени. Михалыч, продолжай, киваю я старому другу. Тот вновь выглядывается в строчке отсчета. Отдельно стоит отметить высокую смертность среди кочевников, хмурится мужчина. Эти парни всегда находятся в пути, передвигаясь от полиса к полису. Оттого и возможностей подцепить синюю смерть у них была масса. Вот и вышло, что от них осталось, не дай мне соврать, система, половина в лучшем случае. Целые отряды вымерли полностью во время рейдов. Некоторые командиры осознанно жертвовали собой, отправляя сообщения о болезни почтовыми птицами, и останавливались на добровольный карантин вдали от поселений. Из них удалось спасти только малую часть. Именно так погиб и Вихор, сообщает Малый. Кочевники лишились своего великого хана, и сейчас у них практически безвластие. Нам определенно нужно что-то с этим сделать. Вихру не повезло, качает головой третий. Он заразился чумой одним из первых. Ему не хватило буквально 1-2 дней до спасения. Ушел от нас и Бобр, бывший лорд-наместник сладкой жизни, вздыхает Луна. Ромашка, его внучка, и глава гильдии авантюристов, сейчас находится в полисе, чтобы поддержать своих родных. Тем более, как мне доложили, она едва не потеряла брата и невестку из-за восстания в Константинополе. Киото также лишился нескольких артефакторов. Имена всплывают одно за другим. Некоторых из них я даже знал лично. Груз на моих плечах становится тяжелее. Я уже давно уяснил, что нельзя спасти всех и каждого. Это просто нереально. Это путь идеалиста или дурака. Я лишь могу поразмыслить над совершенными ошибками и не допустить трагедии вновь. «Достаточно», – произношу я, подняв ладонь. Разговоры и перешептывания тут же затихают. Все внимание сосредоточено на мне. Я поднимаюсь со своего кресла и окидываю взором приближенных. «Синяя чума побеждена», — говорю я. «Да, не без труда. Да, мы лишились многих хороших и верных людей, друзей, соратников. Но это не значит, что мы можем остановиться сейчас. Не тогда, когда Спарта наиболее уязвима. Нам необходимо сделать следующий шаг, перейти в новую эпоху, чтобы обеспечить будущее тех, кто все еще с нами. Быть может, и те, кто ушел на новый виток, смогут однажды найти путь обратно, дорогу домой, и нашей обязанностью сделать этот дом для них самым безопасным и желанным местом на свете». Выдержав недолгую паузу, я продолжаю. «А потому слушайте мой приказ. Я созываю всех бывших леди и лордов, а также лордов-наместников королевства в Спарту. Передайте, что я даю им 6 дней на дорогу. На 7-й день я стану первым в регионе королем». Глава 2. Спарта оживала на глазах. Новость о предстоящей коронации взбудоражила всех и каждого в спартанском королевстве. После победы над синей смертью людям нужен был праздник. Позарез необходим был повод, чтобы отвести душу и забыть о последних неделях, как о страшном сне. И коронация лорда именно таким поводом и являлась. Как-никак, о всем известно, что пить в одиночестве – это верный признак алкоголизма. Другое дело, выпить пару рюмок за компанию. Ну, или не пару, а чуть больше. Это уже частности. Столицу наводнили приезжие со всех уголков фракций. На торговых проспектах можно было легко услышать и голосистых викингов с Винланда, и напыщенных афинян, все так же предпочитающих носить светлые тоги вопреки спартанской моде, и немногословных римлян. Гордые киотцы, не сидящие на одном месте, и вечно мигрирующие от одного бара в другой техасцы, измененные Милана, безустанно пытающиеся сбить цену у торговцев жителей Вавилона. Столько гостей Спарта еще не видела никогда. Кого разве что практически нереально было встретить, так это москвичан. Пока вся фракция готовилась к празднику, жители Московской долины бросили все силы на восстановление их маленькой Италии, пострадавшей сильнее прочих и от вспышки чумы, и от короткого, но не менее разрушительного налета орды хомяков. Оттого и гостей из этого края было совсем немного, но и они были. Раздается протяжный свист, так звучит гудок приближающегося локомотива. Состав, гремя колесами по железнодорожному полотну, замедляет свой ход, замирает у самого перрона и издает последний вздох, сбрасывая пар из своей монструозной машины. Первыми из вагона выходят солдаты, зорко оценивающие окружающую обстановку. Лишь убедившись в том, что угрозы никакой нет, и обменявшись кивками с моими гвардейцами, они отходят в сторону. Как-никак, а безопасность блюсти требуется всегда и везде. Только тогда к нам выходят высокие гости. «Лорд Шурик, примите мои поздравления», — смеется он, хозяин Киота, распахнув руки для объятий. «Или мне стоит уже называть вас, мой король? Ты несколько рановато с поздравлениями, о», — смеюсь я, схватив мужчину за плечи. В повседневной обстановке общаться с этим весельчаком – одно удовольствие. Я еще не надел корону себе на голову. Одним днем раньше, одним позже, — отмахивается с улыбкой о. «Какая разница? Коронация будет, будет. Так что, ваше величество, можете уже начинать привыкать». Я закатываюсь в искреннем смехе, на что правитель Киото отвечает мне своим, не менее заразительным хохотом. В любом случае, неожиданно остановится серьезнее некуда. Щурит веки, глаза горят огнем. «Надеюсь, наш уговор все еще в силе?» «Конечно», — не менее серьезно отвечаю я. «Все уже подготовлено. Вас с людьми уже ожидают. Просто превосходно», — поглаживает гладкий подбородок мужчина. «Опять, господин О, собираетесь провести несколько суток кряду в незабудке?» — закатывает глаза Данте, подставляя довольное лицо солнечным лучам. «Как ты догадался, старик?» — выставляет руки в защитном жесте правитель Киото. «Для этого даже не нужно быть змееглазым, чтобы догадаться обо всем самому», — пренебрежительно фыркает владыка Милана. «Старость не радость, как говорится», — шепчет с ухмылкой мне азиат, прикрывая рот ладонью, вот и завидует. Это кому еще я завидую? Возмущается старик, взмахивая широкими рукавами своего халата. Поганец, и как у тебя язык только повернулся сказать такое? Ну, так ты же у нас ученый, вот и определи, как я смог это провернуть. Все подначивает ученого мужчина. Мелкий негодник, произносит Данте. Скучный старпер, отвечает тому о. Как не приеду, Спарта никогда не дает мне заскучать, доносится из вагона. На свет тут же выходит бледная актриса, которую под ручку ведет Насрула. Как можно позволить леди скучать? Улыбаюсь я, обозначая поцелуй над протянутой ладошкой леди Москвы. Как твое здоровье, актриса? Совру, если скажу, что не жалуюсь, вздыхает блондинка. Как оказалось, чахнуть во дворце – это совсем не про томные вздохи и будничную леность. Это куда менее приятный процесс. Впрочем, это в прошлом. Сейчас же иду на поправку. В том числе благодаря и заботам моего верного паладина. Я перевожу взор на парня, который тут же вытягивается по струнке. С улыбкой я хлопаю Насрулу по плечу. Уверен, Вихор был бы горд тобой, Насрула, произношу я. Дорасти до таких высот. Благодарю, мой лорд, склоняет голову мужчина. Мне определенно будет не хватать его нравоучений. Никогда не говори никогда, вздыхаю я. Вполне вероятно, что вы еще встретитесь. В тот или иной момент времени. Я буду ждать этого момента, отвечает паладин. Кстати, лорд Шурик, едва заметно улыбается актриса, можете меня поздравить. О, и с чем же? Я выхожу замуж. С милой улыбкой леди Москвы обхватывает руку Насрулы. Данте и ошарашенно замолкают. Внимание всех собравшихся сосредоточивается на влюбленной парочке из Москвы. Мне остается только покачать головой. И когда только успели. Что это? Удивленно спрашиваю я, смотря на протянутый мне конверт. Малый вытягивает шею, пытаясь повнимательнее рассмотреть содержимое. Приглашение на свадьбу, усмехается Михалыч, подмигивая парню и даря ему вторую копию. И ты туда же, восклицаю я. Мужчина пораженно распахивает веки, не зная, что и думать. То есть как это и я туда же? Не бери в голову, с улыбкой отмахиваюсь я. Да, после вспышки синей смерти очень многие игроки будто бы опомнились. Актриса и Насрула, теперь Михалыч и Луна. Я слышал, что Михалыч и майор вновь схлестнулись за сердце главы кадровиков, но так и не узнал, кто в результате из них двоих вышел победителем. А теперь все встает на свои места. Выходит, Михалыч оказался расторопнее своего простодушного конкурента. На фоне скорой коронации по всей фракции десятки, сотни игроков решили связать себя узами брака, потому что как-то неожиданно поняли, что нельзя более откладывать столь важный момент. Это на старой земле можно было подождать годик-другой, подумать, прикинуть. В мире же системы у тебя может и не быть такой блажи. Вспышка чумы это отчетливо показала. Жить надо здесь и сейчас. В целом, я даже рад подобному развитию событий. Семья – это всегда хорошо. Семья – это самое главное. Вин Дизель фигни не посоветует. Да и на сплоченность фракции подобный всплеск свадеб непременно повлияет. Ведь одно дело сражаться просто за фракцию, с которой ты почти что ничем не связан, кроме оплачиваемой работы, и совсем иначе это будет, если где-то там, в тылу тебя будет ждать любимая. Мотивация вернуться с победой тут же пробивает любой мыслимый и немыслимый потолок. Впрочем, это все лирика. Полагаю, за это стоит выпить. Неожиданно подскакивает малая из-за столика. В нашем кругу окольцованных стало на одного человека больше. Поздравляем. Произносим мы с парнем и поднимаем в честь Михалыча свои бокалы. Будет вам, смеется мужчина, всего-то свадьба. Нет, Михалыч, и не думай отнекиваться, хмыкает малый. От мальчишника и от последующего распития королевского сидра тебе не отвертеться. А я вроде бы и не против, вздыхает мужчина. Я смотрю на все это ребячество с весельем, потягивая прохладный сидр из бокала, прямиком из погреба. То, что надо в знойный и солнечный день. Мы сидим в яблоневом саду за небольшим столиком. В корзинках лежат фрукты и ягоды, на краю столешницы виднеется запотевший кувшин. Легкий алкоголь, закуска и хорошая компания. Что еще требуется для счастья? Ах, да полноценный выходной. Как жаль, что сейчас я не могу его позволить. Когда дружеские подначки заканчиваются, я обращаюсь к своему главе разведки. Что говорит Гимли? Мы получили от него доклад, спрашиваю я. Малый тут же входит в рабочий режим, выпрямляя спину и стирая с лица улыбку. Глаза обращены ко мне, физиономия деловая, можно даже сказать, кирпичом. Как вы уже знаете, Мой лорд, флот Винланда при поддержке афинян произвел высадку десанта на главный остров архипелага, поясняет Малый. Практически без боя они откинули бунтовщиков от резиденции военного губернатора, а затем, осознав, как мало осталось защитников от изначального количества, перешли в яростную атаку на восставших. 5 дворцов магнатов были взяты штурмом, все ряды бунтовщиков разбиты, вся верхушка командования обезглавлена. Слоны, которых припасся Ансалла, были выманили в порт, где баллисты и катапульты с галер афинского флота перебили их как куропаток. Известна судьба Саансаллы, крутя бокал в руке, интересуюсь я, как интересно может извернуться судьба. В нашу первую встречу Саан показался мне крайне здравомыслящим парнем, неприметной сошкой в игре куда более грозных магнатов архипелага. В итоге, как оказалось, Саан до самого конца скрывал свою истинную природу, природу ядовитой змеи. Он сместил главу собственного дома, занял его место, перехватил бразды правления дома Салла, несмотря на недовольство окружающих, пробился среди магнатов на самую вершину, а затем вместо того, чтобы влиться в новую структуру, он вновь запустил интригу, новое предательство, новый виток спирали смертей и несчастий. Есть люди, которые просто не умеют жить честно. Саан пытался уйти на рыбацкой лодке в ночи, когда понял, что козырей у него не осталось, фыркнул Малый, и мы ведь действительно могли его упустить, но то ли мир системы решил иначе, то ли парню просто не повезло. Лодку обнаружили и потопили. Тела Саана не нашли, но и это логично. Туда ему и дорога, замечаю я. Как покажут дальнейшие события, восстание на архипелаге не принесло ничего хорошего его инициаторам. Гордые дома магнатов опустели, все их богатство национализировали в пользу компенсации вреда пострадавшим и их близким. Власти, хотя бы того огрызка, что у них оставался, магнаты также лишились, да и с жизнью, если уж на то пошло, они распрощались. Кто в ходе атак на резиденцию военного губернатора, кто во время ответной атаки карательного флота, а кто и от рук своих же подчиненных. Результат известен, викинги никогда не отличались милосердием, а уж когда против них оказались бунтовщики, поднявшие руку на простых гражданских и туристов с материка. Ао, ярости моим воинам не было предела. Карательное войско прошлось огнем и мечом по всему острову. Врага уничтожали жестоко и без капли милосердия. Убийц, грабителей и мародеров вытаскивали из самых темных подвалов. Их выкуривали из самых укрепленных домов. Находили в самых густых и непроходимых джунглях. Не ушел никто. Ни один ублюдок не избежал наказания. По итогам восстания среди бывших магнатов остался лишь Вульф Криник. И то только потому, что он воевал на стороне Спартанского королевства. После очистки он был мною назначен великим магнатом, а именно гражданским управляющим архипелага. Должность военного губернатора все так же осталась за Валерьяном. Эти двое еще какое-то время работали сообща, чтобы додавить остатки бунтовщиков и покарать виновных. И, что самое удивительное во всем происходящем, так это то, что от рук солдат карательного флота погибло больше игроков, чем от той же синей смерти в Афинах, Риме или том же Киото. Островитяне самолично подписали себе приговор. Пытаясь спастись от одного зла, они не придумали ничего лучше, как заменить его другим. Впрочем, это восстание решило для королевства сразу несколько неприятных моментов. Во-первых, пропала та самая элита архипелага, что не давала вносить все желаемые мною реформы. Была проведена окончательная отмена рабства, в любой его форме. Спарта не приветствовала рабство, если это, конечно же, не касалось кадавров и необходимого периода адаптации для новичков. Десятки предприятий, те же фермы, плантации, мастерские, верфи остались бесхозными. Все это перешло в собственность Спарты. Во-вторых же, мы, наконец, смогли полноценно вплести Константинополь в зону влияния Спартанского королевства. Нежелание магнатов, иные порядки, рабство и монополия местных на ряд товаров, все это сохраняло хоть и невеликую, но автономию. Местные не сказать, чтобы родили за какую-то далекую там Спарту. В первую очередь местные сражались за свободный архипелаг, за свой Константинополь, а уж только потом за само королевство. Теперь же все будет иначе. Никакого сепаратизма, никакого Константинополя, как единого целого. Теперь это часть Спарты и никак иначе. И это хорошо. Король должен носить красное, воскликнула Геля. Нет, Шурику больше подойдет черное, не согласилась Хрюша. А может, вообще выбрать белое, предложила Алиса. Как-никак, а символ чистоты. Какой белый, возмутилась Мэнфи. Если какой цвет и будет смотреться на нем, Так это зеленый, под цвет твоих глаз, трижды ха, Мегера, закатила глазки Хрюша. Это кого ты назвала Мегерой? Вскинула подбородок хозяйка Вавилона. Ну, не Гелю, она и вовсе божий одуванчик. Чтоб ты знала, зеленый, цвет гармонии и баланса, рыкнула Мэнфи. Угу, скажешь тоже, а ты представь, а вот и представлю, но черный все равно лучше. Нет, не лучше. Девочки, не ссорьтесь, попробовала унять очередной спор Геля. Даже не надейся их остановить, покачала головой Алиса, мне кажется, им это слишком нравится. Черный, зеленый, нет, черный, нет, зеленый. Похоже, выбор символики у нас несколько затянется, вздохнула блондинка, поглядывая на своих подруг. А ведь это они и до самого знамени еще не дошли. Коронацию было решено провести в Яблоневом саду прямо перед поместьем лорда. Все равно народу обещает быть просто тьма. Тут никакая мэрия и дворец не вместят всех желающих. Поэтому я решаю провести церемонию снаружи. Да и денек обещает быть безоблачным. Звучит торжественная музыка. Для церемонии мы собрали полноценный оркестр. По красной ковровой дорожке я шагаю меж рядов своих соратников. В Спарту прибыли все, и бывшие члены Союза городов и назначенные мною лорды-наместники, Богучаров, Колька, майор, Валерьян, Гриф и многие-многие другие. Слева и справа гвардейцы формируют почетный караул, их доспехи начищены до ослепительного блеска, лица скрыты за шлемами с забралами, на плечах виднеются алые плащи, точно такой же есть и на мне сейчас. Да, в итоге красный, цвет Спарты, цвет пролитой крови, цвет безудержного пламени. Цвет ярости, цвет любви, цвет страсти и силы. На мне же надета белая рубашка и черные брюки. Начищенные до блеска мягкие сапоги для верховой езды. Черная же жилетка завершает композицию. Король Шурик, ревут гвардейцы. И в небо поднимается новое знамя Спарты. Наш символ. Черная морда кабана Петра с белым контуром на красном фоне. Споры за новый флаг были жаркими и продолжительными. Несколько дней сторонники кабана Петра бодались с желающими водрузить на знамя гордого тушканчика Корнелиуса. Звучали даже голоса о том, чтобы на знамя поместить изображение Мара. А что, волкодевочки всегда будут в моде, особенно 2D. Но в результате я принял решение поместить на наше знамя Петра, моего верного боевого хряка, самое преданное создание, которое я когда-либо встречал. Он символизирует преданность и мощь, ведь именно кабанья кавалерия ставила точку во всех наших сражениях. Я медленно поднимаюсь по ступеням на специальное возвышение. Звучат фанфары. Тысячи игроков Спарты, как завороженные, следят за каждым моим движением. Здесь меня уже ожидает черти что. Слева от нее стоят мои супруги, нарядившись в белоснежные платья. Справа же замирает наш пантеон, подмигивающая мне Мирантис, искренне улыбающийся Уилсон, а также левитирующий булыжник Ари. За заслуги в излечении синей смерти он приобщен к кругу богов-покровителей. Обведя собравшихся взглядом, я отвешиваю черти что короткий поклон. Ее лицо привычно скрывает безликая маска. Богиня войны подзывает одну из своих жриц, и та появляется с бархатной подушкой, на которой лежит моя будущая корона. Корона, символизирующая единство и силу Спарты, спроектирована учеными Милана, выполнена из серебра, добытого в рудниках Рима, украшенная жемчугом Киота, обработанная мастерами Москвы, и которая будет водружена на голову владыки Спарты. Лорд Шурик, произносит черти что, ты достиг многого, и ты достигнешь еще большего, ведь это только начало пути. Да здравствует, король. После чего я самолично беру корону с бархатной подушки, разворачиваюсь к многотысячной толпе зрителей и аккуратно помещаю корону на свою голову. Власть не дана мне пантеоном, я сам ее взял в свои руки. Я сам выбрал свой путь, и теперь я тем более не остановлюсь. Поздравляем, вы создали первое в регионе королевство. Поздравляем, класс лорда получает новый уровень. Поздравляем, вы и ваша фракция вступаете в новую эпоху. И в то же мгновение толпа взрывается ликующими криками. Да здравствует король Шурик, вам доступна новая структура общества. Желаете с ней ознакомиться? Глава 3. Ой, а давайте в это крыло поместим торгово-промышленную палату. Работать можно будет из дома, произносит Хрюша. Ты что, того, никаких министерств во дворце? Ты подумала, какой тут вечно будет шум и гам будет стоять от ваших торгашей? Бурчит Геля. Нет, нет и еще раз нет. Ну, хотя бы парочку кабинетов. Работать надо на работе, а дома отдыхать. Присоединяется Алиса. Да и сама посуди, что ты будешь за королева, если и в люди выходить не будешь. Я всегда хотела работать из дома, вздыхает Хрюша, лежала бы в королевском будуаре и отдавала бы распоряжения, устно, и отчеты бы мне передавали на словах, мечтать не вредно, усмехается уже Мэнфи. Под разговоры жен я задумчиво изучаю обновленную планировку поместья лорда, хотя какого уже поместья целого дворца, королевского дворца, по крайней мере, среди простых игроков поместье уже так и называют. Я уже было успеваю забыть про главную особенность поместья, а именно то, что оно эволюционирует с каждым переходом поселения на новую ступень развития. Вот и с появлением Спартанского королевства поместье лорда принимает новый облик. Во-первых, оно увеличивается в габаритах, и не на пару каких-то комнат, а сразу раза этак в 3-4. При этом здание внушительно вырастает и ввысь. Теперь у нас не просто высокие потолки, а целые хоромы. Пыль слугам уже без стремянки будет просто не смахнуть. Если раньше поместье выглядело этакой буквой «П» в сторону ворот старой Спарты, то теперь этот выступ окончательно замкнулся. Теперь королевский дворец представляет из себя гордую коробочку. Внутри появляется полноценный огороженный садик, в самом сердце которого мы сейчас и нежимся под солнцем. Дворец вместо привычного камня и древесины покрывается мрамором. Тут и там появляются лепные украшения с изображением кабанов, тушканчиков, духов и прочих символов фракции. Фасады обрастают резными колоннами. Если честно, то новое жилище чем-то напоминает мне зимний дворец из Санкт-Петербурга. Уменьшенный вариант, разумеется. У меня и каждая из моих супруг есть теперь не просто свои собственные покои, теперь у всех есть по собственному крылу. Присутствуют во дворце и несколько новых залов для совещаний, помещения для отдыха, сауна, бассейн, внушительный подвал. Короче, комнат пустых теперь просто мама не горюй, а ведь их еще как-то надлежит заполнить. Не жить же королю спартанскому в полупустом жилище. Однако все это мелочи, ведь даже дворец не сравнится в своем великолепии с моими новыми характеристиками класса. Класс, лорд, все, докуда светит солнце, твое, текущий статус, король, 6, баф, плюс 40 к харизме, плюс 20% ко всем характеристикам. Плюс 10% к характеристикам прямых подчиненных. Что можно сказать, это очень мощно. Баф к харизме увеличился вдвое, от плюс 20 очков до плюс 40. Это то же самое, что получить целых 4 уровня на халяву. Так мало того, серьезно подскочили и другие показатели. Уже сейчас я ощущаю значительные изменения. Я стал куда выносливее, сильнее, быстрее. И это только благодаря новому уровню моего класса. Интеллект и мудрость также подросли, хоть и не столь серьезно по сравнению с той же силой. Но что поделать, путь мага-воина непрост, тернистый, полон всевозможных препятствий на своем пути. Но вернемся уже к показателям поселения. Они также изменились, и столь же внушительно. Поселение, Спарта, уровень, столица, 3, бонусы, плюс 15% защиты против диких животных. Плюс 15% защиты против захватчиков. Плюс 15% урон, наносимый жителями поселения. Плюс 15% скорости роста растений. Плюс 15% скорости роста домашних животных. Плюс 5% скорости прокачки профессий. Население. 1 лорд. 4 жены лорда. 0 аристократы. 475 мещане. 4859 крестьяне. Индексы. Экономика. 28100. Политика. 26100. Культура. 25100. Армия. 29100. Ебалы. 89032. Место в рейтинге. 51042. Для начала стоит отметить очередное увеличение бафов для всей фракции. Отдельно мое внимание привлекает 5% ускорение к скорости прокачки профессий. Этот на первый взгляд ничего не значащий баф может иметь далеко идущие последствия. По сути своей, система мотивирует игроков перебираться в столицу или поселиться в ее окрестности. Почему? Да потому что здесь выгоднее качать уровни. Есть и школа, и университет для приобретения желаемых профессий и классов. Так теперь еще и баф имеется, который позволяет брать уровни быстрее конкурентов в других поселениях. Чем не сказка, меняется и распределение игроков. С наступлением феодализма в Спартанском королевстве внезапно исчезает рабство. И это я сейчас не для красного словца. Сама возможность делать людей рабами пропадает. Теперь жители королевства ничем не связаны, помимо действующих договоров системы. Да, это не сказать, что приятное новшество. Ведь так или иначе, настройки системы защищали лорда и моих приближенных от покушений со стороны неизвестных новичков. С другой стороны, Это давно стало некой формальностью. Ну какой вред может нанести мне или тому же Михалычу новичок максимум 5-го уровня? Да его даже Геля забьет до полусмерти корзинкой для рукоделия. Ну и новый формат общества мне больше по душе. Да, того же крестьянина сложно назвать свободным. У него есть свои повинности перед фракцией и королем. Но, с точки-то зрения закона, он уже не раб, а свободный человек. В мире системы выходит так, что в момент создания королевства все оковы отбрасываются прочь. Очередная проверка фракции, ее зрелости и готовности шагать дальше. Иначе и не скажешь. Ведь что бы случилось, будь у меня королевство, состоящее полностью из одних рабов, если бы я каждого встречного отправлял в колодки и вынуждал заключить жесткий договор через систему, о, в момент моей коронации толпа, обретя столь желанную свободу, просто бы разорвала новоявленного короля на куски, и не посчитались бы эти бывшие рабы с потерями. Еще одно скрытое условие для развития. Мои рассуждения оказываются оправданными. На следующий день никаких восстаний не случается. Города и полисы от нас не отделяются, на дорогах не появляются толпы мародеров и разбойников. Все выходят на работу, как ни в чем не бывало. Игроки фракции получили сообщение от системы, осознали его и просто продолжили жить дальше, как они привыкли. Это еще раз доказывает верность выбранного мной пути. Игроки сами готовы работать на благо нашей фракции. Они уже ощущают себя ее частью, и это замечательно. Уже привычно разбирая отчеты, я обращаюсь к ближайшему гвардейцу. Тот послушно стоит в отдалении, ожидая любых моих указаний. Вызовите ко мне лордов и леди, а также лордов-наместников. Объявите, что их ждет аудиенция, объявляю я. Будет исполнено, склоняет голову солдат. Я довольно киваю в ответ, ведь на одних характеристиках перемены на заканчиваются, скорее только начинаются. Мой король совершает идеальный реверанс актриса. Вот она чувствует себя в установившейся атмосфере замков, рыцарей и титулов, словно рыба в воде, словно всегда готовилась именно к этому этапу развития. И платье на ней роскошное, словно сошедшее с экрана исторического фильма. Леди-актриса, усмехаюсь я, за твои заслуги перед Спартой, за все твои труды перед игроками нашей фракции, с этого момента я нарекаю тебя княгиней Московской. Премного благодарна, склоняет голову девушка и отходит в сторону. Передо мной уже привычно мелькает сообщение от системы. Желаете возвести игрока-актриса в ряды дворянства? Да нет. Нажимаю, естественно, да. Выберите титул, который планируете даровать игроку-актрисе. 1. Княгиня. 2. Графиня. 3. Баронесса. 4. Рыцарь. Выбираю первый пункт. Девушка моментально опускает взгляд в выскочившие сообщения уже перед ней и не скрывает довольной до нельзя улыбки, демонстрируя белоснежные зубки. Что это за титулы такие? Что за княгини и графини? А все до безумия просто. Система отменила прежнее распределение игроков. Не было больше граждан, жителей и рабов. Пропали ограничения для каждого класса. Но вместе с тем были отменены и бонусы, которые эти самые игроки получали. Система же не могла оставить это просто так. Это не в ее стиле отбирать что-то, не предоставляя хоть какую-то альтернативу. Так и сейчас, великая и мудрая система мягко дает понять, что настало время перемен. Время аристократов и их борьбы за влияние возле короля. Как эта новая структура вообще работает? За основу взята упрощенная пятиступенчатая феодальная система. Король, князь, граф, барон, рыцарь. Чем эти титулы отличались помимо названия? А тем, что чем ниже титул, тем меньше бонусов тот или иной игрок получал уже от меня, как от сюзерена. Князь, как наиболее почитаемый и приближенный к королю аристократ, получал от меня баф в виде все тех же 10% к своим характеристикам, но не ко всем, а лишь к 4 самым прокачанным у меня. То есть, условно, та же актриса получит баф к харизме, силе, выносливости и интеллекту. Именно в таком порядке идут мои статы. Следующий на очереди у нас граф, он уже получит баф только от 3 моих характеристик. То есть той же прибавки интеллекта он лишается. Дальше уже следует барон, ему достается 2 характеристики. А вот рыцарь получает лишь 1 прибавку. Можно сказать, что это самая начальная ступень аристократического общества. Аристократы, помимо нового титула, получают возможность самим делиться характеристиками со своими прямыми подчиненными. Все, как в средневековье. Вассал моего вассала не мой вассал. Те же князья и княгини могут давать баф от своих собственных характеристик игрокам ниже себя по статусу. Правда, количество баффов также уменьшается на одно значение. Например, актриса сможет предоставлять своим паладинам бафф в виде трех характеристик, граф в виде двух, оборон и вовсе одну. Рыцари же своим подчиненным не передают ничего. Подобная лестничка позволяет кратно увеличить число игроков во фракции с теми или иными баффами, что определенно сыграет свою роль в будущем. Этап королевства станет для большинства фракций значительным шагом вперед. Именно здесь будет проходить настоящий отбор тех, кто достоин возглавить человечество и достичь абсолютной власти, а кому суждено стать ступенькой на пути своих конкурентов. Больше нет костылей вроде того же рабства. Больше не получится прийти во вражеский город и принудить всех к подчинению, после чего двинуться дальше, сеять добро вокруг. Нет, так уже не сработает. Теперь фракциям придется проводить собственную политику, тратить ресурсы, время и энергию на интеграцию завоеванных территорий, на очистку их от сил, лояльных противнику. Придется держать в захваченных поселениях куда более многочисленные гарнизоны, усмирять недовольных, карать оппортунистов, сепаратистов и прочих нехороших личностей. Аристократия, королевство, полная свобода игроков – это и шанс возвыситься, и шанс свалиться в бездонную пропасть. Система сбрасывает с нас оковы, но предупреждает, что не все так радужно. Будут трудности, будут возникать все новые и новые хлопоты, но взамен мы становимся менее зависимыми от системы. Обучение от системы осталось позади. Теперь нас ждет суровый и взрослый мир. Никаких вам поблажек, никаких подсказок, все в ваших руках. Выбери себе достойных товарищей, назначь квалифицированных помощников, создай боеспособную и верную армию, проводи политику, которая позволит объединить вокруг себя всех игроков. Игры в песочнице закончились, настала пора для крупных ставок. Встаньте, друзья мои, я поднимаюсь со своего трона. Да, Тахич и Батон на месте не сидели. Помимо короны, проект, который они и курировали вдвоем, для меня был создан настоящий трон с высокой спинкой. Алый бархат, темная, почти черная древесина, вставки серебра, резные морды кабанов на подлокотниках, а также очертания черти что с могучей косой над моим изголовьем. Стороннему зрителю может показаться, что, даже сидя на троне, я держу наготове двух боевых и яростных кабанов, способных броситься в атаку в любую секунду, тогда как надо мной замирает сама богиня, которая и оберегает меня и всю Спарту от недругов. Богиня-покровительница как-никак, изысканная работа, тонкая работа, впечатляющая даже меня, не особого ценителя роскоши. Тиммер, мастер-плотник и его помощники воистину потрудились на славу, создавая столь невероятный атрибут моей власти, как короля. Но вернемся к настоящему. В зале собираются бывшие лорды и леди, а также лорды-наместники со всех уголков Спартанского королевства. Алиса, Данте, Иа получают от меня титулы князей. Выходит всего три высших аристократа. Княжна Московская, князь Миланский и князь Киото. Есть соблазн раздавать титулы щедрее, но на это присутствует свое ограничение. Например, на каждого князя во фракции должно приходиться 10 тысяч крестьян и мещан. То есть, чем больше жителей в королевстве, тем больше будет и аристократов. Для появления графа необходимо 3000 крестьян, для барона – уже 500, а вот для рыцаря всего-то сотня. Помимо четырех князей, в этот день я раздаю и титулы графов. Ими становятся в основном лорды-наместники. Майор от Краснодара, Богучаров от Утеса, Колька от Сладкой Жизни, Гриф от Афин, Валерьян от Константинополя, Фиалка от Техаса, Мустафа от Врат. Мелькают и менее примечательные лица. Кстати, с Техасом так и вовсе забавная история случается. Как край революции и всеобщего равенства получает своего лорда-наместника? А все просто. Посредством выборов. Этот вопрос я обозначал Совету революции еще очень давно. Хотите править городом вместе? Хорошо. Но формальная лестница власти у вас присутствовать обязана. Иначе никакой вам народной власти. Оттого, уже на следующий день Фиалка была назначена генеральным секретарем Техаса. Ну или, иными словами, леди-наместницей. Я спускаюсь по лестнице, ведущей к трону и украшенной красной ковровой дорожкой. За моей спиной стелится длинный плащ. Встаньте, мои друзья. Повторяю я, мои верные соратники, товарищи, последователи. Сегодня мы празднуем рождение нашего королевства. Сегодня мы клянемся в том, что сделаем все, чтобы оно и дальше росло и крепло. И я жду от вас соразмерных усилий и упорства. Встаньте, друзья мои, рядом со мной, плечом к плечу. и насладитесь плодами нашего общего труда, со мной, вместе, сегодня, и в далеком будущем. Да здравствует Спарта, рычит толпа, да здравствует король Шурик, ликуют игроки, да простоит королевство тысячу лет и того больше, заявляют все, сегодня мы празднуем наступление новой эпохи. Чертов Шурик, вот же подлец, разъяренно выдал консул, бокал с вином полетел в стену, вслед за ним туда устремилось кресло, а уж третьим полетел и сам стол. Такого издевательства каменная стена не выдержала и пошла сетью трещин. Гвардейцы в страхе вжали головы в плечи. Еще никогда они не видели своего владыку в таком бешенстве. Лорд Парижа перевел взгляд на своих солдат. Те вытянулись по струнке, хотя, казалось бы, куда уж больше втянул воздух сквозь сжатые челюсти. И тихо вздохнул. Сиюминутная слабость прошла. Ярость испарилась, словно ее никогда и не было. Перед гвардейцами снова стоял всегда собранный и сосредоточенный владыка. «Вызовите мне магистра Филина», — заявил мужчина, — «немедленно». «Так точно», — лязгнули доспехами подчиненные и покинули кабинет. И неважно, что для информирования магистра ордена хватило бы и одного человека. Солдаты просто не знали, чего можно ожидать сейчас от их правителя. Консул же обернулся к широкому окну временного кабинета в Марокко. Легион уже стоял у самой границы. Оставалось только дождаться очередной новинки от рунологов, и можно было перейти в новое наступление. Изначально консул полагал, что у него будет еще неделя-другая в запасе, чтобы подготовиться, чтобы поднять уровни новых солдат, чтобы поставить легионерам чуть больше улучшенных доспехов. Он просчитался. Спарта и не думала замедлять свое развитие. Теперь они стали королевством. Впереди Париж и Спарту ожидала последняя война. Война, которая решит судьбу всего региона. К северу от Рима неспешно летел дирижабль. Внизу мелькали горные кряжи, вершины которых были покрыты снегом. Вираж втянул носом воздух. Он отдавал прохладой. Ну а как иначе? В отличие от земель королевства, здесь еще зима вовсю боролась за свои позиции. Да, где-то уже в долинах виднелись проталины. Горные речушки освободились от ледяных оков. Но вот снег пока и не думал никуда пропадать. Очередной порыв ветра дунул парню в лицо. Вираж поежился и плотнее укутался в свой плащ. Слева от него раздались едва различимые шаги. «Господин Кит?» «Нет, Джек Воробей во плоти», — хохотнул Кит. «Капитан Джек Воробей», — поправил его Вираж. «Шаришь?» — усмехнулся Кит и оперся локтем о борт дирижабля. «Чего такой хмурый?» «И ничего я не, только мне мозги давай не крути», — прервал его Кит. «Поверь мне, за последние пару лет я научился куда лучше читать людей вокруг себя. Так что случилось, Вираж?» Парень глубоко вздохнул. От его начальника и вправду ничего нельзя было скрыть. «Да просто волнуюсь о сестре», — признался Вираж, — «как она там в Москве. Я ведь так и не смог ее навестить после синей смерти. Даже не знаю, жива она или нет». Уже в следующую секунду Вираж едва не вывалился за борт, когда ему прилетел внушительный подзатыльник от собеседника. Впрочем, никто парнишку в свободный полет не отпускал. Кит крепко держал подчиненного за шкирку. «Ай, за что?» – возмутился солдат. «За то, что сразу не сообщил», – рыкнул на него Кит. «Что, думаешь, у нас тут концлагерь какой-то да попросит и отпускных недельку, чтобы проведать сестру, то я бы тебе и слова не сказал. Даже ебалов на поездку бы дал. Сам молодец, нет бы спросить дозволения. Нет, надо молчать в тряпочку как партизан. Но у нас же продолжительная миссия. Да система с этой миссией», — вздохнул Кит. «Нашли бы тебе замену за пару дней, и ничего бы не случилось». Вираж виновато склонил голову. И почему он действительно не подумал о таком варианте? Накручивал себя, все гадал, как бы оказаться в Москве. Даже подумывал о дезертирстве. А, оказывается, можно было не ломать себе мозг и просто подойти к начальнику. Какой же он дебил. «Ладно», — прервал поток мыслей подчиненного Кит. «Как вернемся в Рим, выпишу тебе направление. Сходишь с ним в мэрию и доложишь о том, что ты в увольнении. Съездишь в Москву, как раз движение восстановили по дорогам. А если что и случится, то не бойся спросить помощи. Своих ребят спартанцы не бросают, обязательно помогут». «Усек, усек», — расплылся в улыбке Вираж. «Господин Кит, а как вы?» Не успел разведчик задать свой вопрос, как откуда-то из облаков прозвучал оглушительный рев. Кит и Вираж моментально обернулись в сторону источника крика. И там, среди плотных облаков, они увидели огромных летающих змей, твари системы, на спинах которых сидели люди. «Это еще что за дрянь?» — воскликнул Вираж, а уже в следующую секунду летающие твари обрушились на одинокий дирижабль. Глава 4. За годы странствий по миру системы Кит повидал немало удивительного. Судьба то возносила его на пост главы форпоста, то бросала в пекло штурма Вавилона, то сводила с легендарным Пыхом и его лихими подрывниками. Два последних года пронеслись как один миг. Он успел послужить в кавалерии Гюнтера под стенами Рима, обучать новобранцев Техаса военному делу, готовя их к отражению натиска легиона. Собственными глазами видел он и триумф спартанского оружия у линии Шурика, где армия Парижа потерпела сокрушительное поражение и в панике бежала с поля боя. Неугомонная натура гнала кита вперед, ни одно занятие не могло надолго удержать этого человека на месте. Теперь же судьба определила его в разведчики под начало Малого, доверив охрану обширного участка северных горных кряжей, что отделяли земли королевства от владений Кверты. Иные недоумевали, какой смысл стеречь неприступные вершины, где и опытному альпинисту не пройти, не то что вражескому войску. Зачем тратить силы и ресурсы на патрулирование этих диких мест? Но опыт научил спартанцев, в мире системы нет ничего невозможного. Взять хотя бы недавнюю войну со свободным альянсом. Кто мог предположить, что Техас, отделенный от Спарты неприступными горами и гиблыми топями, вдруг обретет господство в небесах? В те дни, когда большинство воинов довольствовались ездовыми кабанами да арбалетами, враг едва не захватил столицу Спарты благодаря своему воздушному флоту. А чего стоил подвиг Драгона, поднявшего в небо целый город? Даже в мире, где магия соседствует с мечом, такое казалось немыслимым. Но Лапута парила над землей, бросая вызов самим законам природы. Париж черпал могущество в таинственных рунах, и кто знает, какие еще чудеса таит в себе этот загадочный мир. Вот почему разведчики не знали покоя, патрулируя каждую пять земли, от горных вершин до морских глубин. Кто мог поручиться, что враг не прорыл подземный ход или не овладел искусством теневиков? В мире системы любая предосторожность оправдана. После опустошительной синей смерти работы у разведчиков только прибавилось. По всему региону в древних стелах возрождались новички, и если в центральных землях королевства их поиск не составлял труда, то в горах каждая такая операция превращалась в испытание. Как прочесать бескрайние скалистые просторы? Как вызволить обессилевших новичков из горных ловушек? Командование нашло решение, выделив пограничным отрядом дирижабли. Теперь разведчики могли высаживаться в нужной точке, прочесывать местности и эвакуировать найденных новичков на ближайшую базу. То, что раньше занимало недели изнурительных переходов, теперь делалось за считанные дни. И вот теперь их воздушное судно, на борту которого находились полтора десятка разведчиков и группа спасенных новичков, столкнулась с невиданной угрозой. Небо заполнили исполинские летающие змеи, а верхом на них восседали таинственные жрецы, зрелище, доселе невиданное в мире системы. К оружию. Голос кита прогремел над палубой. Живо на позиции, если не хотите стать кормом для этих тварей. Спартанцы действовали как единый механизм, без суеты и паники. Пока одни извлекали из бортовых контейнеров арбалеты, гарпуны и гранаты, другие спешно укрывали новичков на нижней палубе. Кит ворвался в капитанскую рубку и торопливо составил донесение о встрече с неведомым противником. Привязав свиток к лапке ворона, он распахнул люк и прошептал: «Лети, и доберись в целости». Проводив взглядом птицу, устремившуюся к югу, командир прошептал: «Хоть бы дошло», и бросился обратно на палубу. В следующий миг он едва устоял на ногах, мимо корзины дирижабля промчалась громадная тень, заставившая содрогнуться даже видавшего вид разведчика. «Посадите дирижабль, и никто не пострадает», — прокричал жрец в цветастом пончо, его головной убор из ярких перьев развивался на ветру. Едва не задев спартанцев, он пронесся вдоль всего левого борта, восседая на своей гадюке. Летающая змея извивалась в воздухе, подобно китайскому дракону, ее крылья порхали со скоростью колибри. Их движения были столь стремительны, что оставляли в воздухе призрачный след. «Господин Кит», — к мужчине обратился Вираж, молодой еще парнишка, талантливый, находчивый, но ему все еще не хватало опыта, что боевого, что жизненного. Оттого он сейчас чуть ли не в панике смотрел на своего начальника, не зная, как быть и что делать. «Чего глаза вылупил?» — прорычал Кит. «Вставай у орудия, сдавать дирижабль никто не будет. Знаем мы, как милосердны эти жрецы, отдадут в жертву своему башку, и поминай, как звали». После его окрика разведчики тут же открыли огонь. В летающих змей полетели болты, стрелы, дротики, пронеслось в них и несколько гранат. Кит раздраженно цыкнул: «Взорвись эти гранаты прямо в воздухе, и от всадников не осталось бы ничего». Но гранаты были контактного действия, и без прямого попадания в цель от них было мало толку. Жрецы навели змеи на новый виток. Кит заметил, что противник управлял тварями, как обычными ездовыми животными. На каждой из змей располагалось особое седло с высокой спинкой. Маневрировали же жрецы существами при помощи поводьев. Неприятель налетел на дирижабль сверху, со стороны солнца, точно по военной науке. Разведчикам пришлось прикрывать глаза ладонями, чтобы рассмотреть очертания летающих гадов, за что и поплатились. С оглушительным шипением змеи рухнули на правый борт. Сразу трое разведчиков лишились своих голов, змеи на лету отрывали их, скрываясь где-то в низине. Кит лишь успел разглядеть, как эти твари распрямляли свое тело, точно пущенную из лука стрелу. Несколько змей впились клыками в обшивку дирижабля. Ткань затрещала, горячий воздух со свистом устремился наружу. «Они над нами, бей их», — отдал команду Кит. Разведчики вскинули копья и алебарды, совершая широкие размашистые движения. Им даже удалось зацепить крыло у одной из змей. Существо жалобно зашипело, но жрец в седле быстро сориентировался и направил зверя прочь от дирижабля. Его отход прикрыли другие змеи. Еще двое разведчиков вылетели из корзины с диким воплем. Жрецы действовали хитро, приказали змеям нацелиться не на игроков, а на их древковое оружие. Кто-то в последний момент успел выпустить из рук копье и остался цел, а кто-то замешкался и полетел вниз на голые скалы. «Сдохните, ублюдки!» — выкрикнул Вираж. Он направил огнемет на летающую змею в паре метров от себя, которая как раз безжалостно грызла борт дирижабля. Существо обернулось на крик парня и недоуменно уставилось прямо в дуло орудия. Миг, и струя пламени охватила монстра с головой, а вместе с ним и его наездника. Жрец отчаянно махал руками, пытаясь потушить пламя, отпустил поводья, потеряв контроль над крылатой змеей. Кит отметил, что даже так враг не вылетел из седла, значит, был примотан ремнями к твари под собой. Еще три огнемета дали о себе знать, превращая дирижабль в маленькое пылающее солнце. Летуны-кверты тут же смекнули, что дело запахло жареным, причем в буквальном смысле, и разорвали дистанцию. Однако при этом они успели потерять еще две свои боевые единицы. По всей видимости, на такой отпор враг изначально не рассчитывал. Но, получив по зубам, жрецы взялись за дело со всей серьезностью. Следующая атака вновь пришлась на полотно воздушного шара. Закрепленные на борту огнеметы просто не могли поднять дуло так высоко и оказались совершенно бесполезны. Вновь прозвучал треск ткани, на этот раз жалобный, отчетливо пронзительный. Кит выругался всеми известными конструкциями, а затем отдал новый приказ.